Глава 21. Вика. На самом деле мне действительно стоило вести себя более разумно. Разозлиться, расстроиться, ну или хотя бы устроить скандал. Я должна была быть в ярости от того, что князь мне рассказал. Для него было неприемлемым жениться даже на эльфийке. Для этого он и задумал поместить в тело Тиль душу Джина. Но что-то пошло не так. И в этом мире появилась я. И, конечно, князь был обескуражен, ведь я всего лишь человек, а он чистокровный джин, который считал, что его невестой может стать только женщина его расы. Или, на крайний случай, остроухая красавица. Так, стоп, что-то здесь не сходится. «Вы не совсем джин», — прошептала я, вскинув взгляд. «У вас есть хранитель, а это значит...» «Значит, вы родились от эльфийки?» «Да», — медленно кивнул мужчина. «Моей настоящей матерью является истинная возлюбленная отца, но ему пришлось скрывать правду, как и мне. Никто не знает о том, что у меня есть дракон. Для эльфов я истинный потомок джинов. Я так привык лгать, что и сам поверил в свою ложь, не мог не поверить». «И вы стали считать себя чистокровным джином и презирать другие расы?» — прошептала я. — Так ведь? — Этот мир изначально был домом джиннов, — произнес мужчина. — Мои потомки правили здесь веками. Мы не знаем, откуда взялись эльфы. Они словно появились из ниоткуда. С тех пор магия джиннов изменилась. — Как изменилась? — Джинны больше не могли пользоваться своей силой, — ответил он. — Они стали рабами чужих желаний. Все, кроме правящей семьи. Это внесло раскол в отношения между расой эльфов и джинов. «Джины винили эльфов в том, что с ними случилось?» — догадалась я. «Да», — подтвердил мои догадки князь. «Поэтому любовь между правителем этого мира и эльфийкой свела всех с ума. Они посчитали чувства моего отца неприемлемыми. И тогда его девушка всех прокляла? Сначала ему пришлось жениться», — произнес мужчина. Эльфийка не знала, что отец не собирается ее предавать, что он просто хотел отвлечь всех от их любви, и тогда она использовала проклятие. «А что случилось с замком?» — поинтересовалась я. «Почему он тоже разделился? И кто в нем жил до меня?» «В нем жила моя мама», — ответил он. «Проклятие разделило их с отцом». «Разделило?» «Да, мама поняла, что натворила, только когда оказалась на светлой половине». Задумчиво протянул он. «Я родился на правой половине, а потом мать передала меня отцу. Все думали, что я сын его официальной жены, и только самые близкие были в курсе моей тайны». «Ваши родители могли видеться?» «Да», — кивнул он. «Они пользовались переходом, через который ты сбежала в первый день». «Но что с ними произошло?» — нахмурилась я. «Они могли бы жить долго и счастливо, пусть и встречаясь украдкой». «Они объединили свои силы и попытались все исправить», — произнес князь. «Но, лишившись сил, они не смогли выжить. Я возглавил ночную половину мира, а светлая осталась без хозяйки. Постепенно дневная часть замка начала разрушаться, теряя свет. Если бы ты не появилась, свет постепенно бы полностью исчез. И в мире бы воцарилась вечная ночь», — закончила я. «Но ведь этого вы и хотели, когда обманом заманили к себе Тиль». «Не совсем», — покачал он головой. «Без света мир бы погиб. Я просто хотел, чтобы тьма была главной. Но теперь понимаю, что это не могло сработать. День и ночь равнозначны. Ни одно, ни другое не может одержать верх. Иначе хаоса не избежать». «Это вы сейчас поняли?» — уточнила я. «Не совсем», — улыбнувшись, ответил он. «Я понял это, когда увидел вас. Увидел по-настоящему». «Что это значит?» — нахмурилась я. «Когда я наконец-то понял, какая вы на самом деле, мне стало понятно, что такую девушку не удастся подчинить», — шепнул князь, заправив мне за ухо выбившуюся прядь волос. «И тот свет, что стал вашим по праву, нельзя задавить тьмой, что подчиняется мне. «Вы это поняли, просто взглянув на меня?» «Можно и так сказать», — кивнул он. «Но на самом деле мне пришлось это признать, когда я задумался о том, чтобы сделать вам предложение. Моя жена должна стать равной мне по силе». «А вы уже и над этим успели подумать?» — удивилась я. «Конечно», — улыбнулся мужчина. «Вы ведь не можете вечно быть всего лишь моей невестой. Когда-нибудь вам придется стать моей женой». «Придется?» — переспросила я. «Я смею надеяться, что вы согласитесь принять мое предложение», — произнес он. «Конечно, свадьба состоится только если вы сами этого захотите». «Мне нужно подумать», — ответила я, осторожно освобождая ладонь. «Простите, это все слишком внезапно». «Я все понимаю», — кивнул князь. «У вас есть сколько угодно времени». Но мне сразу стало понятно, что мужчина не до конца откровенен со мной. Что-то в его взгляде натолкнуло меня на подобные мысли. А значит, на самом деле времени не так уж и много. И если я не хочу, чтобы этот мир накрыла вечная тьма, мне придется принять предложение князя. И чем быстрее, тем лучше. Да, конечно, я хотела взять время на раздумья, и лучше бы этого времени было побольше, ведь я совсем не знаю этого мужчину, а нам стоило бы познакомиться поближе, найти общие интересы. Возможно, со временем мы бы стали друзьями, и тогда мне бы было легче смириться со своей судьбой. Ведь, если быть честной с самой собой, у меня нет выбора. Брать время, чтобы подумать, просто оттягивать неизбежное. Если свет исчезнет, в мире останутся только эльфы. Они научились выживать во тьме. У джиннов такой возможности нет. Они не смогут выращивать себе пищу под светом луны. У них просто нет для этого магии. «Виктория, вам нехорошо?» — спросил князь, делая шаг мне навстречу. «Нет, все в порядке», — ответила я, выдавив улыбку. «Я уже подумала над вашим предложением». «Вы уверены?» — напрягся мужчина. «Да», — кивнула я, сцепив руки в замок. «Я уже приняла решение». «И что вы ответите?» — с трудом произнес он. «Я согласна», — выдохнула я. «Согласна выйти за вас, если вы все еще этого хотите». «Конечно, хочу», — заверил меня князь. «Но вы уверены? Это правда взвешенное решение? Ведь если вы на самом деле этого не хотите, ничего не выйдет». «О чем вы?» — нахмурилась я. «Что значит ничего не выйдет?» «Вы должны искренне хотеть стать моей женой», — пояснил он. «Не из чувства долга». Я сделала шаг навстречу и, вскинув голову, посмотрела в глаза мужчины. «Хочу ли я действительно быть с ним? Связать свою судьбу с этим незнакомцем? И незнакомец ли он? Ведь порой людям достаточно всего одного взгляда, чтобы понять, что перед ними любовь всей их жизни. А мне достаточно единственного взгляда? Что изменится, если я возьму на раздумье еще неделю? Я ведь и сама знаю, что князь мне нравится. Так что произойдет спустя 7 или даже 30 дней? Он станет нравиться мне сильнее? Или я, наоборот, разочаруюсь в нем? Не думаю, что князь станет вести себя неприемлемо. Он точно не из таких мужчин. Да, он многое не договаривает, но это не повод считать его монстром. У него есть сила не только эльфов, но и джиннов. И, насколько я поняла, у правящей семьи нет ограничений в магии. Они не становятся рабами желаний других. Но он рассказал мне только о той силе, что получил от хранителя. Хотя какая разница? Для чего мне прямо сейчас знать обо всех возможностях князя? Вопрос ведь не в этом. В данный момент мне нужно решить для себя, готова ли я связать свою судьбу с этим мужчиной, прислушаться к своему сердцу и дать честный ответ. Еще пару часов назад я была расстроена из-за того, что мне придется избавиться от двери, ведущей наполовину князя. Это ли не ответ на мой вопрос? Я не хотела, чтобы сегодняшний вечер стал последним, и мое желание исполнилось. Так чем я опять недовольна? Возможно, этот мужчина совсем не идеален, и может случиться, что с годами он станет невыносим. Но за неделю мне вряд ли удастся это выяснить, хотя князь уже сейчас может иметь массу недостатков. Но разве это важно? Кто-то очень могущественный решил, что мы с этим мужчиной идеальная пара. Так почему бы не поверить, что это действительно так? «Я хочу этого», — тихо произнесла я, заглянув в глаза князя. «И смею надеяться, что вы тот мужчина, которого я ждала всю свою жизнь. Тот, кто не заставит меня сомневаться в принятом решении». «Я знаю, что это решение далось нелегко», — шепнул мужчина, положив руку на мою талию. «И я постараюсь оправдать ваши ожидания». «Верю», — кивнула я, не сводя взгляда с его лица. «И поэтому абсолютно уверена в правильности своего решения». Князь склонился, легонько касаясь губами моих губ, словно поспешил скрепить наш договор поцелуем. Но я чувствовала, что он это сделал не только из чувства долга, а потому что хотел этого. От происходящего я почувствовала легкое головокружение. Вроде бы ничего сверхъестественного не случилось, но отреагировала я явно ненормально. Хотя, чему я удивляюсь? По сути, это ведь мой первый в жизни поцелуй. Вот я и растерялась немного. Наверное, просто не ожидала, что это случится так скоро. Но для человека, которого первый раз целовал мужчина, я все же умудрилась поступить странно. Вместо того, чтобы смущенно отпрянуть, я, наоборот, обвила руками шею князя, прижимаясь к нему покрепче. Он, в свою очередь, тоже не стал сопротивляться, углубляя поцелуй. На какое-то мгновение мне показалось, что мир вокруг прекратил свое существование. Не осталось ничего, кроме сильных рук князя, бережно сжимающих мою талию и его теплых губ. «Вика!» — раздался позади обеспокоенный голос Грю. «Ты куда убежала? Там танцы в самом разгаре!» Я медленно отстранилась и обернулась, взглянув на хранителя. Вот умеет он подобрать момент, чтобы появиться, как специально. «Мы уже возвращаемся», — ответила я. «Хорошо», — махнул он лапой, возвращаясь во дворец. «Буду ждать тебя внутри, но только не задерживайся, а то я переживаю». «Как скажешь», — кивнула я и, дождавшись, когда дракон, виляя попой, скроется в дверях замка, обернулась к князю. «У тебя даже хранитель необычный», — заметил мужчина, легонько коснувшись моей щеки. «Почему необычный?» — спросила я. «Обычно хранители в этом мире либо белые, либо черные, а тебе достался синий». «А у тебя какой?» — поинтересовалась я. «Наверное, черный». «Не совсем», — улыбнулся он. «Значит, белый?» — понимающе кивнула я. «Он черно-белый», — огорошил меня князь. «И до твоего появления я считал, что он уникален, что ни у кого в этом мире нет дракона, отличающегося от других». «Ты вынужден его прятать», — тихо произнесла я. «Чтобы эльфы не поняли, кто ты на самом деле?» «Да», — подтвердил мужчина. «Мне приходилось его скрывать всю свою жизнь. Но стоило мне оказаться в одиночестве, как он появлялся. Он всю жизнь был рядом со мной. И когда пришел подходящий момент для слияния, я не смог на это пойти. Не смог убить друга, как и ты». «Но я — это я, и, если честно, я понятия не имею, как поступила бы на твоем месте вся эта ответственность», — шепнула я. «Мне не пришлось думать о судьбе целого мира, когда я отказалась от слияния». «Ты не знала, что ты несешь ответственность за дневную половину?» — произнес он. «А я знал, что не могу остаться без магии, знал, что без силы не смогу защитить ни себя, ни эльфов. Но между нами есть отличия». «Какие?» «С самого рождения у меня была магия джиннов», — развел он руками. «Я был уверен, что этого мне хватит». «И если бы не это, ты бы согласился на слияние?» — уточнила я. «Не знаю», — покачал он головой. «Надеюсь, что мне хватило бы сил не сделать этого, иначе бы я никогда не смог себя простить. Магия всего лишь сверхъестественная сила, и без нее можно прожить». А вот без друга я бы не справился. «И как зовут твоего дракона?» Перевела я тему. «У него должно быть невероятно героическое имя, раз уж ему посчастливилось стать хранителем самого князя тьмы». «Ее зовут Звездочка». Пытаясь скрыть улыбку, признался мужчина. И сразу оговорюсь, что это не я выбрал ей имя. Это была ее идея. «У тебя хранитель девочка?» — опешила я. «Серьезно? А что тебя удивляет?» — спросил мужчина. «Ничего», — быстро произнесла я и, схватив мужчину за руку, потянула его в сторону замка. «Пошли скорее». «Куда?» — спросил князь. «Ох, но это же очевидно. Я думала, он сразу догадается о том, что я задумала». «Мы должны познакомиться. Грю с твоим хранителем», — ответила я. «Он должен понять, что не единственный в мире, что есть тот, кто тоже избежал слияния». «А это не может подождать?» — спросил мужчина. «Я ведь даже имени своего не успел назвать». «Так это ведь нормально», — пожала я плечами. «Ты джин, а джины свои имена берегут». «Но не от будущей жены», — резко затормозив, заявил князь. «Меня зовут Бастиан. И называя тебе свое имя, я доказываю серьезность своих намерений». «Отлично», — кивнула я. «То есть спасибо, прости». «Ничего страшного», — улыбнулся он. «Я все понимаю, ты просто спешишь обрадовать своего дракона». «Очень спешу», — подтвердила я и обернулась в сторону замка. «Грю, Грю, может, он не успел далеко уйти? Грю!» «Боюсь, что он давно пляшет с какой-нибудь эльфийкой», — заметил князь. «Грю!» — еще раз крикнула я, но осеклась. «Ты прав. Идем скорее, найдем моего дракона». Но двери замка внезапно распахнулись, оглушив нас музыкой и ярким светом свечей. «Я туточки!» — радостно оповестил хранитель, будто знал, что не стоит далеко уходить.